как бездельничать. Ничего не делание — самый классный способ развлечения в домашних тапочках. Смысл безделья — в занятии тем, чем в действительности заниматься не нужно. Ничего не делание часто начинается с легкой уборки. А вы поднимаете телефонный справочник, находите древнюю фотографию и, не успев опомниться, оказываетесь на чердаке и начинаете просматривать старые фотоальбомы. Самое трудное в безделье — это его начать, так как для успешного начала требуется переключить скорость, выбрав ту, на которой ездят старики и выздоравливающие. Однако, как только вы смирились с тем, что у вас нет срочных дел, и по телевизору не идет передача, которую непременно нужно посмотреть, и никому, судя по всему, не понадобится ваше внимание, можете смело предаться ничего не деланию. Существует специальная форма, которую нужно носить во время безделья. Тапочки или очень старые мягкие туфли. Это атрибут sine qua non, обязательный по латыни. Кардиганы или другие пушистые вязаные вещи — просто предметы модные. А вельветовые штаны или штаны от спортивного костюма — воплощение в реальности фразы «Ich bin ein Berliner» — «Я берлинец». Вы должны быть полностью уверены, что вас не побеспокоят во время ничего не делания. Ведь вы не хотите, чтобы вас застукали в образе багнорского бомжа. Багнор Риджес. Город на южном побережье Англии, куда охотно приезжают туристы, особенно пожилые британцы. Мужчины традиционно считаются абсолютными чемпионами по ничего не деланию, которое, по сути, представляет собой конструктивное безделье. У них даже есть место поклонения идолу, ничего не деланье, бездельный сарай. Мужчины могут часами, если не днями, рассортировывать болты по размеру, наклеивать ярлычки на банки с креозотом и укладывать на пол куски старого ковролина. На самом деле все это чрезвычайно увлекательно. Поэтому в итоге мужчины теряют всякую способность уделять свое драгоценное время таким мелким проблемам, как утечки газа в доме. Так как женщины делают большую часть работы по дому, их безделье концентрируется на игнорировании различных хозяйственных мелочей и, как правило, и имеет отношение к шоколадному печенью, раз уж оно открыто, жизненно необходимо его прикончить. Это происходит во время чтения старого журнала, желательно с пикантным репортажем о несчастной семейной жизни какой-нибудь звезды мыльной оперы. Одной пачки печенья, размоченного в исполинской кружке чая, может хватить на час. Особенно если поедать всего по одной пачке за один присест. Если вы не знаете, как приступить к безделью, обратитесь ко второму ящику на кухне. Не к тому, где лежат столовые приборы, а к тому, где хранятся пробки, скотч и инструкция к микроволновке. Приготовьте себе хорошую чашку чая и разберите этот ящик. Когда вы найдете ключи от велосипеда, которого у вас больше нет, на улице начнется дождь, и вы негромко включите радио для фона. Знайте, вот она, квинтэссенция безделья.